Глава 19. С чем соглашаться, чему верить? Встреча с академиком Михаилом Петровичем Щетининым, знакомство с его удивительной школой произошли после второго визита к Анастасии. После посещения этой школы у меня почти не осталось сомнений относительно высказываний Анастасии по воспитанию детей, относительно ее действий по общению с сыном. Но тогда, в тайге, во мне все бунтовало против нее. Не хотелось ей верить. По крайней мере, не всему хотелось верить. Пишу эти строки и представляю, как многие читающие их скажут, кто вслух, кто про себя, сколько же можно не верить. Ведь множество раз ему приходилось убеждаться в ее правоте, и все равно он, как дебил, не может воспринять новое явление. Дочь Полина видеокассету прислала с читательской конференции. Я посмотрел, как ученый из Новосибирска, Спиранский его фамилия, прямо со сцены сказал: «То, что говорит Анастасия, Мегре осмыслить до конца не может. Ему нечем такое осмыслить». Я не в обиде на него. Напротив, он очень интересно все говорил. Зал слушал, затаив дыхание. И я, благодаря ему, смог осознать: Анастасия – сущность, самодавлеющая субстанция. Что про меня тут говорить? Другим все время делом занимался. Но что же те, кто увлекался наукой о земле, о детях, и молчал, или тихо говорил, словно шептал? И даже дети пишут в своих письмах мне, чтобы я внимательнее относился к тому, что говорит и делает Анастасия. Но, уверяю вас, уважаемые читатели, я теперь намного внимательнее к ней отношусь. Однако не могу ни спорить с ней, ни сомневаться. Потому не могу, что не хочется ощущать себя и все наше общество полными идиотами. Не хочется верить в то, что мы идем путем дегенератов. Вот и стремлюсь найти хоть какое-то оправдание нашим действиям или неприемлемость для нашей современности и ее мировоззрения. И буду стремиться к этому, насколько хватит сил. Ведь если этого не делать, придется признать не просто ее правоту, а ужасающую ситуацию, в которой мы с вами сегодня находимся. И если говорить о существовании ада, то мы сами и строим в ад дорогу. Давайте возьмем хотя бы ситуацию с воспитанием детей. Я о себе скажу, но и про всех подобных мне, и, думаю, немало их. Учился я посредственно. Отец наказывал меня за каждую двойку. Наказывал, не только лишая возможности погулять на улице с ребятишками, покупкой очередной игрушки, но и покруче. И был страх. Страх больше, чем удар ремня. Чего-то большего боялся я все время. И шел к доске, словно на эшафот, и вырывал из дневника страницы. Школьные годы чудесные, с книжкой, тетрадкою, песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы. Помните слова песни, внушающие нам: как прекрасны школьные годы. Внушают, внушают. Но давайте вспомним, особенно мы, троечники. А ведь нас большинство. С какой радостью зашвыривали подальше мы ненавистный портфель, когда начинались каникулы. Как могут быть чудесными школьные годы для ребенка, которому физиологически необходимо движение? От него требует целых 45 минут сидеть почти без движения в строго определенной позе, положив, как все, обе ручки на парту. Кто-то флегматичный, медлительный это выдерживает, а тот, который от природы подвижный, темпераментный, импульсивный, ему каково? Но ведь всех под одну гребенку, словно роботов, без разбора, сиди, иначе и сидит, старается выдержать 45 минут маленький человек, а через 10-минутный перерыв новые 45. Так месяц, год, 10 лет. Выход один. смириться. А главное, смириться вообще с тем, что всю жизнь должен с чем-то смиряться. Жить, как заведено, жениться, как заведено. На войну идти, раз такая дана установка. Верить непременно в то, во что скажут. Согласившимся смириться легко управлять. Вот только хорошо, если бы они могли быть здоровыми физически, для работ разных. А они пить начинают, наркотики употреблять. Но не потому ли человек пьет и наркоманом становится, что вырваться, хоть на мгновение вырваться, стремится из клетки всеподчиненности чему-то непонятному его душе и сердцу. Да, не летят они быстро школьные годы. Тянутся они каждые 45 минут пытками. Наши прапрадеды, деды и отцы считали, и теперь мы считаем, что так надо, что ребенок не понимает. А насилие над ним нужно для его же блага. Вот теперь, сегодня наши дети, Ванечки, Коли, Саши и Машеньки, тоже идут в школы. А мы сегодня, как века назад наши предки, тоже считаем, что направляем их во имя их же блага. За знанием и истиной идут они. Вот тут-то стоп. Давайте поразмыслим. Период наш дореволюционный. За партами наши прадедушки сидят, тогда еще не выросшие дети. Закон Божий им преподают, историю и как кто должен жить учат. Тех, кто не вызубрит, и кто как следует воспринимать не хочет представленное мировоззрение, линейкой по башке и по рукам учитель строгий бьет для их же блага. Но вот свершилась революция. И в раз признали взрослые, что и в школах детям внушали ахинею. Из классов старое все вон, и новое внушается детишкам. Законы Божьи – ерунда сплошная. От обезьяны развивался человек. Наденьте красный галстук, в линеечку постройтесь, стихи читайте, славьте, славьте коммунизм. И славили, читали, надрываясь и отдавали взрослым пионеры честь. За детство счастливое наше спасибо, родная страна. И снова тех, кто не слишком постарался, лишали, били, публично осуждали. Но вдруг и в нашем же веке, на наших глазах, новые идут установки вдруг. Забросить галстуки. Чума красная постигла нас. А коммунизм – террор сплошной и лицемерие. Человек от обезьяны, да это бред сплошной. Мы от другого чего-то родились. Рынок, демократия – вот истина. Где истина, а где догма лживая, еще не ясно до конца. Но дети вновь. За партами сидят, не шевелясь. А у доски учитель строгий. Веками длится над детьми садизм духовный. Как будто лютый зверь – невидимый и страшный стремится каждого рожденного вновь поскорее вогнать в какую-то невиданную клетку. У зверя верные сподвижники, солдаты. Кто они? Кто издевается духовно над детьми, над каждым в этот мир пришедшим человеком? Как имя их? Профессия какая? И что ж, поверить просто так, что имя их учитель школьный или родитель? Образованный родитель? Так сразу не могу поверить. А как вы? Сегодня учителям не платят вовремя зарплату. Учителя бастуют. Мы детей учить не будем. Скажите, плохо или хорошо, когда зарплату не платят человеку? Конечно, плохо. Жить ведь человеку на что-то нужно. Но если среди бастующих действительно духовные садисты есть... Скажите, плохо или хорошо, что деньги не дают тому, кто над ребенком нашим издевается? Вообще забастовки учителей навели меня на интересные размышления. Сейчас в крупных городах есть платные школы. Организаторы этих школ подбирают наиболее одаренных учителей и платят им неплохую зарплату, примерно раза в два больше, чем в обычных. Отдать ребенка в такую школу не каждому родителю удается, даже если он имеет возможность оплачивать обучение, потому что школ таких не хватает. А почему не хватает? Причина проста. Потому что не хватает учителей хороших. Организаторы не могут их найти. Еще вопрос. Учителей не могут найти даже на хорошую зарплату. А кто тогда бастует? Вот вопрос. Только поверьте, пожалуйста, я никоим образом не хочу выделить из всего среза нашего общества только учителей одних. Я, говоря о них, себя в виду имею тоже. Ведь это я среди них. Ведь я, родитель, и дочь свою учить заставлял то, что преподавали в школе ей, а потом в начале перестройки спрашивал. «Как по истории учитель, что сейчас вам говорит?» И в ответ услышал. «Учитель говорит, но будто бы молчит». «А что на это дочери сказать?» Вот и сказал. «Ну, ты не мудрствуй, ты давай учись». Теперь вот забастовки. Но только ли учителей? Врачи бастуют, шахтеры, ученые. Бастующие пишут на своих плакатах «в отставку правительства», «в отставку президента». Логично все считают, кто бастует. Раз нет зарплаты, значит, не справляются с обязанностями власть. Сегодня все в требованиях подобных кажется логичным. А вот завтра что? Опять вопрос. Быть может, выяснится завтра, что правительство и президент на светлой стороне стояли, от посягателей, вампиров землю всю спасали. Невольно, может быть, и сами, не подозревая под градом недоброжелателей, рискуя власть терять, но денег не давали садистам, разрушителям и душ людских, и плоти, и земли. А те в истериках пред всеми мучениками представали. Сегодня мучениками. Сегодняшних позиций постулатов. Но завтра новые постулаты придут. И кем предстанет кто, еще не ясно. Анастасия говорит, неверный путь сам каждый выбирает. Всегда расплата не потом, а в этой жизни наступает. Но каждым новым днем, с восходом солнца каждым, дано для каждого осмыслить истинность его пути. И выбор дан тебе. Ты волен. Выбирай, куда идти. Ты — человек. Осмысли суть свою. Ты — человек, рожденный быть в раю. Я спрашиваю, где же он, рай? Кто нас завел в какое-то болото? А она в ответ. Сам для себя творит все человек. Вы только поймите, что она еще говорит. Она ведь утверждает, что сейчас настало время ускорения каких-то процессов вселенских. И те, чей образ жизни не соответствует естественным законам бытия, будут подвержены испытаниям сначала самым обычным способом, понятным и явным. И эти испытания для них, как добрый знак к осмысливанию своих поступков, своего пути, у тех, которые осмыслить не сумеют, еще невзгоды будут. А потом они из жизни должны будут уйти, чтобы здоровыми возродиться лишь через 9000 лет. И получается, что, по ее словам, шахтеры, рвущие жилы земли, врачи современной медицины, вторгшиеся в генную инженерию, ученые, наизобретавшие смертоносные производства, уже получили первый знак в виде отторжения их обществом и материальной неудовлетворенности. Те из них, кто имеет материальные блага сегодня, еще больше страдают от моральных неудовлетворенностей, подсознательно осознавая, что их деятельность вредна и никакого блага не приносит никому. Я возражать пытался, объясняя, что уголь нужен для заводов. А она... Каких заводов, что дымят, сжигают воздух, для дыхания человека предназначенный, и льют металл, чтобы сделать автомат и пули? Другими словами, она утверждает, что созданная нами система искусственного жизнеобеспечения столь несовершенна, что все ее достижения сейчас будут оборачиваться катаклизмами. Изрытая под большими городами земля, где заменили естественные подземные ручейки и бьющие из недр чистые ключи системой труб, кранами, не может самовосстанавливаться и гниет. А гниль свою с водой в краны для каждого несет. Еще Анастасия говорит: наступит время, человечество поймет. Ученый самый крупный к бабушке на огород придет. Изголодавшийся попросит он помидор себе на пропитание. Ученый и его творения мнимые той бабушке сегодня не нужны. Она про них не знает, да и знать не хочет. Она спокойно без ученого живет, а он не может без нее прожить. Он в мире иллюзорном, бесплотном, в никуда ведущем. Она с землей естественной, из вселенной всей. Она нужна вселенной, он не нужен. Я возразить пытался тем, что если мы не будем производить оружие, а только землей заниматься, то станем слабыми. Нас легко могут завоевать технически развитые державы, имеющие оружие. У них проблема настает, как бы себя сберечь от собственных оружий и порожденных ими социальных катаклизмов. «Да бросят все они, с пулеметом побегут на огороды к нашим бабкам, дачникам твоим. А пулеметов нет у бабок, чтоб отбиться». «А добежать успеют? Как считаешь ты, между собой за бабок не передерутся?» Вот и получается, если не спорить с Анастасией, отнестись с доверием к тому, что говорит она, тогда нужно признать себя полнейшими идиотами, червями, погоняющими плод. Не хочется такого признавать. Так, понимая, но, может быть, не все в Анастасии, я хоть какое-то пытаюсь оправдание найти тому, что мы творим. А если не найти разумных оправданий, признать несостоятельность пути, тогда... А что тогда? Давайте поразмыслим. Быть может, стоит детям дать без наших постулатов подрасти. И у детей спросить, у каждого ребенка, куда и как нам следует идти. Анастасия говорит о том, что дети, не искалеченные духовно нами, дети найдут возможность и себя, и нас спасти. Вернее, данный рай нам изначально обрести. Все просто и не очень просто в нашем мире, оказывается. Ну почему, скажите, почему бы не распространить опыт школы академика Щетинина? Почему бы не сделать хотя бы по одной такой школе в каждом областном центре? Оказывается, не очень просто. Щетинина я попросил в Новосибирске такую школу сделать. Он дал согласие. Но кто поможет с помещением? Вопрос. И я Щетинина спросил. А если в городах других найдутся люди, организуют базу, сможете вы в разных городах хоть по одной организовать подобной школе? Так сразу невозможно все решить, Владимир. Почему? Мы столько не найдем учителей для школы. И снова мысль: да что ж это такое, нет учителей. А кто ж тогда бастует? Школа академика Щетинина – официальная школа, не частная. Это бесплатная школа Министерства образования Российской Федерации. Но почему она в горах, в ущелье? Почему? И почему стреляли в академика Щетинина? И почему убили его брата? И почему казаки помогают сохранять ее? Кому не нравится она? Кому мешает? Меня в Госдуму пригласили, в комитет по образованию. Там прочитали книжки Анастасии «Звенящие кедры России». И в Госдуме, в комитете по образованию, нашлись люди, разделяющие и понимающие сказанное Анастасией. Хорошие люди. Я им о Щетинине не рассказывал. Они и его хорошо знают, с уважением отзываются. «Так в чем же дело?» – спрашиваю. «Почему ничто не изменяется в образовании страны. По-прежнему страдают дети, идут к доске, как к эшафоту, и без движения за партами сидят. Ответ был грустным для меня и, к сожалению, грустным для тех, кто еще дети сегодняшнего дня. Парадоксально, но именно учителя, сами учителя преградою непреодолимой стали, как понял я, когда услышал грустный тот ответ. Куда, скажи, деть множество ученых званий, степеней, бесчисленные диссертации на тему воспитания детей? Куда научные деть институты? Ведь ими разработана система. Запущена машина, и маховик ее так просто в раз не остановить. Каждый диссертант, тем более со званием профессор, отстаивать стремится свои взгляды. Еще узнал я, как женщина-депутат из нашей думы после визита в школу Щетинина посокрушалась. Мне непонятно все в той школе. Она какая-то необычная, на секту похожа. Я не знал, что конкретно обозначает слово «секта». Уже потом нашел словарь и посмотрел. В словаре сказано «секта» от латинского «секта», «учение», «направление», «школа». Первое. Религиозная община, группа, отколовшаяся от господствующей церкви. Второе. Обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих узких групповых интересах. Непонятно, что под этим словом имела в виду депутат, но думаю, что в отношении школы Щетинина ни первое, ни второе не очень-то подходит. А если он обособился, то от хорошего или плохого? Думаю, если он и обособился, то от садистского отношения с детьми. А вот о Думе, депутаты которой делают такие заявления, ничего не могу сказать. Пусть читатели подумают, в какой степени подходит к некоторым фракциям Думы определение «обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих узких групповых интересах». Секта, значит? В Щетинина стреляли. Но он мужчина. Сейчас казаки, быть может, хоть как-то помогут. И Анастасия сказала, что будет сберегать росточки новые. Теперь я понял, пусть и она не выходит из тайги своей пока. Была б она поагрессивней, шарахнула б лучом своим по диссертациям, по званиям, по гнили всякой. Так нет же. Надо, мол, спокойнее. Надо сознание менять. Вот так, что думал сам про воспитание детей, про школы современные, то написал. Но получается, наверное, сумбурно, не очень искренне. Не очень искренне потому, что вообще-то мне хотелось про школу нашей с матом русским написать, да стиль письма какой-то новый после общения с Анастасией появляться стал. Не все слова в него ложатся. Еще хотелось бы сказать учителям, всем тем, кто смог и вопреки системе хоть чуточку ребенку дать добра и, как Щетинин говорит, вписать в естественный космический процесс, спасибо вам. И до земли поклон. И еще я понял из того, что говорит Анастасия о воспитании детей, на самом первом месте осознание. Ребенок – личность. В отличие от взрослых, нас, малыш, физически, конечно же, слабее. Но он неизмеримо нас добрее. Он непорочен, постулатами не сжат. И прежде чем всякие нравоучения ему в голову вбивать, нам следует самим о мире кое-что понять. Самим. Самим подумать. Хоть на время позабыть чужие постулаты. А нам, предпринимателям, самим придется как-то учителей искать. Им в каждом городе помочь в создании базы школьной и там учить детей своих и внуков.